Глава 10. Брат настоял, что проводит меня до аэропорта. Его друг сумел достать машину и повез нас в Хехо. Всю дорогу Уба держал меня за руку. Мы почти не разговаривали, нам хватало взглядов. Я знала, как остро мне будет не хватать в Нью-Йорке этого дружественного молчания и бессловесного понимания. В одном месте на дорогу вывернул армейский грузовик и почему-то остановился. Дорога была узкой и не позволяла его объехать. В кузове сидели молодые вооруженные солдаты с пустыми лицами и свирепо поглядывали на нас. К нашей машине приближалась пара сверкающих черных сапог. В зеркале заднего обзора я видела лицо друга Уба, его глаза становились все шире. Я не знала, что страх имеет запах. Зловонное, отвратительное амбре свежей блевотины. Даже мой брат беспокойно заерзал на сиденье. Его друг медленно опустил стекло окошка. Я увидела красные от бетельного сока зубы и любопытные глаза, пялящиеся на нас. Я подумала о Кобобо, точнее, о Момо. Чем дольше размышляла о ней, тем спокойнее становилась. Есть сила, что сопротивляется черным сапогам и не боится красных зубов. Есть сила, превосходящая страх, противостоящая злу. Тхартхар был прав. В каждом из нас есть частица этой силы. Офицер и водитель перебросились несколькими фразами, посмеялись. Я не знала, что в данном случае означал их смех. А потом грузовик дал задний ход и пропустил нашу машину. Подъехав к Хехо, мы еще издали с вершины холма увидели аэропорт. На сердце у меня стало тяжело. Я крепко стиснула руку брата. Я не хотела улетать. Машина свернула на длинный бульвар, окаймленный дубами, соснами, эвкалиптами и акациями. В конце его виднелось здание терминала с невысокой башенкой авиадиспетчеров. Ехали медленно. Мои нервы были натянуты до предела. Меня мутило. В теплый, даже жаркий день меня бил озноб. Мы остановились на пыльной площадке. Туда же подъехал автобус с туристами. Никто из нас не произнес ни слова. Первым вылез Уба, взял мой рюкзак, прошел к терминалу и замер у зарешеченного входа. Там маячил полицейский, который довольно грубо потребовал остановиться. Я молча смотрела, понимая, что мое вмешательство ничего не даст. «Дальше мне нельзя», — сказал Уба. «Почему?» По его взгляду я поняла, что задала глупый вопрос. Мы стояли и глядели друг на друга. Я не знала, о чем говорить. Уба взял меня за руки и долго смотрел в глаза. «До скорой встречи», — сказал он. «До скорой», — ответила я. «Огромное тебе спасибо за...» Уба приложил палец ко рту, и я замолчала. Потом он поцеловал палец и коснулся моих губ. Завершив ритуал прощания, брат повернулся и зашагал к машине. Мне хотелось крикнуть «Постой! Не уходи! Останься со мной!» Я почувствовала себя маленькой Джулией, которую бросили одну. Взяла рюкзак и в последний раз обернулась. Брат одиноко стоял на пыльной площади и, придерживая лоунжа, махал мне. Его улыбка. Увижу ли я ее снова? Сдержу ли на этот раз обещание скоро вернуться? Я медленно поднималась по пандусу. Я не хотела улетать. Таможенники разместились в комнатке с тремя стойками. Казалось, плотник только что наспех их сколотил. Мой рюкзак взвешивали на старых, заржавленных весах, а посадочный талон заполняли от руки. Полицейский провел меня через металлодетектор, чей пронзительный писк интересовал таможенников не больше, чем полупустая бутылка с водой. Я беспокойно вышагивала по скупо обставленному залу ожидания. Остальные пассажиры сидели, но я не могла. Самолет уже стоял на взлетной полосе. Несколько минут назад объявили посадку на наш рейс. У меня гулко стучало сердце. Я не хотела улетать. Никогда еще мне не было так тяжело. Ничто не влекло меня в Нью-Йорк. Ни комфорт квартиры, ни горячий утренний душ и пролистывание газеты с чашкой кофе в руках, даже встреча с Эйми и возобновление наших долгих и обстоятельных разговоров. Я поняла, что не хочу ничего обсуждать и анализировать. Игра в «за» и «против» меня больше не интересовала. Каждое слово было бы просто одним из множества слов. Решать должна я сама. Уба прав, истина в моей душе». Только я могу ответить себе, насколько свободна, насколько длинны тени и что держит меня в плену. Мне захотелось еще раз взглянуть на брата. У решетчатых ворот толкались местные зеваки. Тут же играли их дети, уба не было. К самолету подъехал багажный пикап с вещами пассажиров. Двое работников аэропорта начали переправлять их в багажный отсек самолета. На самом дне кузова я заметила свой рюкзак. Я не хотела улетать. Я застыла на взлетной полосе. Стюардесса окликнула меня, последнюю пассажирку. Я тяжело поднялась по короткому трапу. Стюардесса мне улыбнулась. Я не хотела улетать. Стюардесса попросила мой посадочный талон. Я молча смотрела на нее, она повторила просьбу. «Я остаюсь». Стюардесса продолжала улыбаться, словно не слышала моих слов. «Я не полечу на этом самолете. Я остаюсь здесь», — пояснила я. В ее глазах читалось замешательство. Я улыбнулась и, ощущая слабость в коленях, спустилась на взлетную полосу. Подойдя к пикапу, указала на свой рюкзак и попросила отдать его мне. Рабочий недоуменно посмотрел сначала на меня, затем на стюардессу. Та что-то крикнула, и он отдал рюкзак. Я вернулась в зал ожидания. Стало удивительно спокойно. Перед терминалом в тени акации стояло такси. Рядом я увидела машину, на которой мы приехали. Уба стоял, прислонившись к капоту, и ждал. В руке он держал недавно сломанную ветку жасмина. Увидев меня, он не шагнул навстречу, только тихая улыбка выдавала его радость. Планов у меня не было, но была мечта. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.